У Анютки весной умерла мать, и она сейчас изо всех сил исполняла обязанности хозяйки. Вытирала чашки сухой травой, наливала чай, а в промежутках уходила в угол к своей любимой кукле. Ночью нагрянул шторм и продержал нас здесь 4 дня. За эти 4 дня мы почти целиком съели молодого моржа, убитого охотниками по дороге. И никто из нас об этом потерянном времени не жалел, ибо все наши дни были посвящены серьезнейшим беседам с Анюткой и осмотром ее многочисленного хозяйства, в котором детские игры сочетались с настоящими заботами женщины-чукчанки. Анютка умела все это делать с уморительной детской серьезностью. Мы оставили ей ворох богатств, ибо Анютке еще предстояло коротать долгую зиму без общества других детей, наедине с отцом, а в школу лишь через год, хотя она уже заботливо до дыр изучила свой первый букварь. Она провожала наши вельботы на берегу в крохотном меховом комбинезончике, который носят на Чукотке дети, в красном платье поверх комбинезона и красном платке. В этом наряде среди гальки пустынного берега она оказалась мне олицетворением Чукотки, застенчивой ласковости, на которую способна только эта страна. И уж тут-то я твердо знал, что через полгода вернусь на Чукотку, сразу же, как только напишу диплом и получу первоначальное право на звание инженера».